Ловушка номер 9. Вы не закрепляете все идеи на бумаге. Now, I have an expression that I've used for many, many years. У меня есть выражение, которое я использую уже много лет. If it's not in writing, it's not real. Если этого нет на бумаге, значит, этого нет вообще. Now, I hate bureaucracy. Я ненавижу бюрократию. I hate paperwork more than that. Я ненавижу работать с документами. But I've learned many, many powerful lessons. Но я усвоил очень много серьезных уроков. Over the years, about having things in writing. В течение своих прошлых лет работы... Усвоил уроки о том, что нужно иметь какие-то вещи в письменном виде. Mainly people have different perceptions. У людей разное восприятие. And most people have very, very short memories. И большинство людей обладает довольно короткой памятью. Especially when it's convenient for their particular situation. Особенно если им удобно в какой-то ситуации что-то вдруг забыть. If you want to implement something new, at least put some bullets down in writing. Если вы хотите применить в компании какую-то новую практику, то напишите несколько пунктов, зафиксируйте их на бумаге. And I hate email. Я ненавижу имейл, электронную почту. Probably because I get so many. Наверное, потому что получаю очень много сообщений. But it is good to be able to track communication. Но она полезна, когда необходимо отследить весь процесс общения. And if you've got things in writing, it's more clear for people. Если какие-то вещи у вас есть на бумаге, то они более ясны для ваших людей. You'll have less surprises. И тогда у вас будет меньше сюрпризов. So this is a very, very important trap to make sure you don't fall into. Так что очень важно, чтобы вы не попадали в эту ловушку.